Глава 41. Утром Стэн и Энола продолжили свой путь. Не прошли они и 100 метров, как услышали из кустов женский голос. «Вы кто такие? Здесь опасно ходить. Это опасно!» Стэн с оружием в руках замер на месте. Илона не растерялась. «Это я и мой папа!» — громко крикнула она. «А вы кто?» Из кустов вышла девушка. В руках она сжимала полуавтоматический боевой плазер с позитронным подключением к мысль-каналу. Дальность прицельной стрельбы около километра. Сначала плазер выпускал игольчатые импульсные лучи, которые делились в воздухе на плазменные заряды. При попадании в цель они сжигали все подряд. Стэн с завистью посмотрел на ее оружие. Вот это оружие! Не то, что его старье! Хотя бластер тоже отлично работал в различных условиях и не раз спасал ему жизнь на этой планете. Но плазер с позитронкой — это вещь! Мечта всех исследователей планет. «Это мой папа Стэн, а я Энола», — громко повторила Энола. «Мы идем к вам. Помогать строить корабль. Мне мама велела. А папа со мной. Он ничего не знает, но научится». Незнакомка продолжала сжимать оружие и оценивающе смотрела на них. «Энола твоя мама?» — спросила она девочку. Энола утвердительно кивнула. «Постойте», — вмешался Стэн, — «какая еще Энола? Это вы про Искайрону говорите, так что ли?» Энола посмотрела на него, сделала гримасу. «Папа, Энола — это настоящее имя моей мамы. Искайроной только ты ее называешь, понятно?» Стэн молча смотрел на незнакомку. «Я Чинта», — представилась она, — «я здесь, в дозоре, охраняю объект». «А я Стэн. Пытаюсь выбраться с этой планеты после кораблекрушения. Ну и...» — он кивнул на Энолу. «Моя дочка, мы вдвоем идем». «Понятно», — проговорила Чинта. «Ты из-за реки?» — спросила она. «Да, а что?» — Стэн насторожился. «Тебе не следовало переходить реку. Это своеобразный барьер», — объяснила она. «Планета разделена на несколько экспериментальных секторов. Кто-то блокирует твою память. Поэтому ты не помнишь Эналу, но ты ее вспомнишь. Мы запустили несколько планетарных дронатов. Надеемся, это поможет нам уничтожить барьер и пробить невидимый экран над планетой». Чинта замолчала. Стэн молча смотрел на нее. Слишком много новой информации обрушилось на него. Он пытался все осмыслить. «Если хотите, можете присоединиться к нам», — предложила она. «Нам очень нужны люди». «А сколько вас?» — спросил Стэн. «Много. 99. Мы колонисты». 90 сколько?» — вырвалось у Стэна. «Наверное, одни ба... женщины», — осторожно спросил он. «С такой уймой женщин ему никак не справиться». «Да, большинство женщин», — ответила Чинта. «Мужчин меньше». Глаза Стэна загорелись от радости. «Мужики, наконец-то! Наконец-то он с кем-то нормально поговорит!» «Живые?» — кратчево спросил он, стараясь не выдать своей радости. «Да», — кивнула Чинта. «Скатер и Даллан поставляют нам...» «Все необходимое для строительства корабля. Они не в лагере сейчас. Пойдете к нам?» «Пойдем, пойдем!» — весело закричала Энола. «Может, и мама прилетит. Правда, папа?» «Да, да, прилетит», — невнимательно ответил Стэн. Он сначала обрадовался, что нашел людей. Но когда услышал, сколько там женщин, то засомневался, идти ему туда или нет. Чинта как будто угадал его мысли. «Нас только 5 в лагере. Я...» «Аланта, Кирана, Киата и Итана. Остальные на постах, защищают подступы к строительной площадке. Мы хотим как можно быстрее построить космический корабль, пробить защитный экран и улететь с этой планеты. Это наш план». Стэн задумчиво посмотрел на нее. Потом на безоблачное небо. «Экран, говоришь? Не пробовали стрелять вверх? Если экран над нами, заряд встретит сопротивление. Если нет, уйдет вверх». Чинта отрицательно покачала головой. «Нет, мы до этого не додумались. Ты знаешь, замечательная идея. Как она тебе пришла в голову?» «Да вот только что и пришла», — довольно ухмыльнулся Стэн. «Вот сейчас ее и проверим на практике». Он выставил бластер на максимальное расстояние стрельбы. Поднял излучатель вертикально и отдал команду по мысль-каналу. Яркая вспышка ушла в небо. И на километровой высоте рассыпалась огненным дождем. «Он? Экран?» — спросил Стэн. — Да, — кивнула Чинта. — Ясно. Поменяем направление. Стэн начал по мысли-каналу отдавать команды, меняя угол и дальность стрельбы. Все плазменные заряды наталкивались на невидимые препятствия. Окна, о котором говорила Чинта, над ними не было. «Как мы раньше об этом не додумались», — восхищенно проговорила Чинта. «Так просто». «А я не знал про экраны и окна», — заметил Стэн. «Хорошо, что ты пришел к нам». «Это я привела папу», — похвасталась Инола. Чинта хотела погладить ее по голове, но Инола уклонилась. Чинта сделала вид, будто ничего не случилось. «Твой Нула?» — она кивнула на охотника. «Нула?» — удивился Стэн. «Это охотник». «Мы называем их Нула. Я знаю, где находится их планета. Их там много». Стэн сразу оживился. «Неужели прямо сейчас он узнает, где находится родная планета охотника?» «Знаешь, далеко?» «Далеко. Нам пора идти, нас ждут. Вы готовы? Здесь опасно долго оставаться. Остальное расскажу по пути. Ты, как Инола, не устала?» Девочка отрицательно покачала головой. «Такие, как я, не устают. Мы осваиваем планеты, так мама сказала». «Понятно. Стэн, идем?» «Пошли», — согласился Стэн. «Далеко?» «Нет, лагерь вон там, 200 метров, за деревьями. Я вышла в дозор. Познакомлю вас с остальными». «Пошли», — сказал Стэн. «Показывай дорогу». Чинта шла первой, за ней Инола. Стэн шел последним. Охотник держался сбоку. «У вас много снаряжения?» — негромко спросил Стэн, поглядывая по сторонам. «Да», — не оборачиваясь, кивнула Чинта. «Боевые скайроны, их модификации скайлоны, скаттеры и тиггеры. Нам надо только собрать систему для обнаружения плавающих окон у экрана над планетой. Тогда мы сможем найти такое окно и улететь отсюда. Все просто, Стэн». «Да, просто», — согласился Стэн и добавил себе под нос. «На словах». «Что, Стэн, я не расслышала». «Говорю, это надо делать и улетать отсюда, если получится». «Все получится, верь мне». «Ага», — ответил Стэн и тихонько, чтобы не заметила, Инола сплюнул. Но она опять заметила. «Папа, опять?» — строго спросила она. «Случайно. В зубах что-то застряло. Больше не буду», — оправдывался Стэн. «Смотри мне, а то маме расскажу. Она тебя тоже отправит заселять планету», — пригрозила Инола. Стэн не знал, что означает «заселять планету», но чувствовал, что это какая-то серьезная штука, и лучше в это дело по своей воле не ввязываться. Он хотел что-то сказать, но не успел. Спереди за деревьями раздался женский голос. «Чинта, это ты?» — спрашивал этот голос. «Я? Кто это?» — в свою очередь громко спросила Чинта. «Киата, поторопись, а то пропустишь. У Кираны начались месячные». «Месячные? Когда?» — несказанно оживилась Чинта. «Только что, ты как раз вовремя вернулась. Пошли, а то пропустишь». «Стэн, ты слышал? У Кираны месячные. Пошли быстрее». Чинта заторопилась в лагерь. Стэн за ней. «Папа, а что такое месячные?» — с любопытством спросил Инола, стараясь от него не отставать. Стэн в ответ только махнул рукой. «Потом узнаешь». «Когда потом?» — не отставал Инола. «Я не знаю. Иди за тетей». Через несколько минут они вошли в лагерь. Стэн увидел недостроенный космический корабль и несколько девушек, которые стояли к нему спиной и на что-то с интересом смотрели. Одна из них обернулась и помахала рукой Чинте. «Чинта, иди! Уже началось!» Чинта побежала к своим подружкам, и Нола за ней. Стэн сначала отстал, потом остановился. Месячные, незнакомые ему кираны его не интересовали. Он решил подождать, пока все это закончится, и ему объяснят, что здесь происходит. Стэн стоял и осматривал лагерь. Инола исчезла среди девушек. Ей было все интересно. Стэн решил, пусть смотрит, если ей это надо. Через минуту из-за спин девушек показалась голова Инолы. Ее личико скривилось. «Фи», — сказала она, — «папа, мне не понравились месячные. Я не хочу, чтобы у меня такое было каждый месяц». Стэн что-то пробормотал, пожал плечами. А что он мог сказать? «Представляешь?» Продолжала говорить Инола. «У нее на лбу появился третий глаз, а потом исчез. И так каждый месяц. Это у нее такие месячные. Все приходят посмотреть. Я не хочу, чтобы у меня на лбу каждый месяц появлялся третий глаз. Папа, сделай что-нибудь, хорошо?» Услышав про третий глаз, Стэн с облегчением вздохнул. «Не беспокойся, Инола. Вот чего-чего. А третьего глаза и таких месячных у тебя не будет. Никогда». «Точно, папа?» — обрадовалась Инола. «Обещаю». К Стэну направлялась Чинта. Смотрела она на него, как на старого знакомого. «Стэн, ты не смотрел? Не хотел? Это интересно». «Да, Стэн замялся. В другой раз». «Корабль увидел, ну и не успел», — пробормотал он. Чинта посмотрела на возвышающийся над деревьями корабль. «Наша гордость. Мы его строим. Пойдем, я тебя познакомлю со всеми». «Пойдем», — вздохнул Стэн. Они подошли к девушкам, которые с любопытством смотрели на Стэна и Инолу. Инола сразу заулыбалась и начала всем махать рукой. «Я Энола!» — громко крикнула она. «А это мой папа!» «Стэн, Энола, его дочь и дочь Эналы!» — отрекомендовала их Чинта своим подружкам. Стэн кивнул, что-то буркнул под нос. Девушки по очереди назвали свои имена. Аланта, Кирана, Киата, Итана. Потом с любопытством начали разглядывать Энолу. «Твоя мама правда, Энала?» — спросила Киата. «Правда», — кивнула Энола. «А где она?» «Улетела». «Она все тебе рассказала?» «Да, все. А где твои братья и сестры?» «Ушли, а я отстала, потому что самая маленькая. А тут папа пришел, и мы пошли дальше вместе. Все». Энола пристально посмотрела на Киату. Киата улыбнулась. «Теперь я верю, что ты дочь Эналы. Мы ее хорошо знаем. Она нам очень сильно помогла в свое время, когда мы только прилетели сюда и начали строить корабль». Стэн решил вмешаться в разговор. «Я не понимаю, зачем вы строите корабль и как вы его строите? И где ваш корабль?» «Наш остался на орбите. Мы спускались на Скайронах. А здесь нашли чей-то корабль, в котором не хватало некоторых систем. Вот мы и решили его восстановить, чтобы своим не рисковать. Все равно он не пройдет сквозь экран над планетой. Мы, когда опускались, случайно попали в окно. Но это не означает, что нам повезет в следующий раз». «Так поэтому все корабли взрываются?» — спросил Стэн. «Да, экраны дрейфуют над планетой, и обнаружить их очень сложно. Какая их природа, мы не знаем. Возможно, они искусственные, а возможно, это порождение этой планеты», — ответил Киата. «Хуже всего, что они многослойные, как облака, и движутся слоями на разных высотах. Попасть в окно, которое начиналось бы на границе космоса и атмосферы и тянулось бы до поверхности планеты, практически нереально. Такое очень редко случается. В большинстве случаев невидимые экраны разрезают и сжигают все летательные аппараты. Поэтому никто не может отсюда улететь. Вот такая эта планета, Стэн». Задумчиво закончила свой рассказ Киата. Стэн посмотрел на небо. Небо как небо. Светило солнце, дул легкий ветерок. Облаков не было. «Если все так плохо, зачем тогда вы строите корабль?» — поинтересовался он. «Надеетесь, что вам повезет, и вы проскочите?» Ему ответила Чинта. «Нет, Стэн, мы рассчитываем, что к моменту завершения строительства наши мужчины придумают способ, как обнаружить экраны и окна, которые непрерывно дрейфуют над планетой. Такой наш план. Что скажешь?» «План хороший», — медленно проговорил Стэн. «А где ваши мужчины? Мне надо с ними переговорить. У меня тоже есть некоторые идеи». У Стэна не было никаких идей. Но ему не терпелось увидеть живых мужиков и поговорить с ними обо всем, что творится на этой планете. «Они внутри корабля?» — спросил он. Чинта отрицательно покачала головой. «В дозоре?» — не унимался Стэн. «Скажи, где, и я пойду к ним. Тоже побуду в дозоре, помогу им». «Стэн, ты не понял. Они по ту сторону барьера. Ты не сможешь к ним пробиться. Возможно, твой Нола сможет, но ты нет. Барьер уничтожает все биологические организмы и пропускает только неживую материю. Вот поэтому мы тут, а они там, за барьером. Они присылают нам запчасти, а мы собираем корабль. Общаемся по мысли-каналу и вирсвязи». «А как они туда попали?» — спросил Стэн. «И что это за барьер такой? Раньше нигде не видел». «Когда они туда полетели, барьера еще не было. Он появился позже», — ответила Чинта. «Узнали о нем случайно, когда Кортон пытался доставить нам припасы. Грузовой Скайлан прилетел, но Кортона на борту не было. Нашли только горстку пепла. Все, что от него осталось. Больше мы не рисковали людьми. Ждем, когда Скатер и Даллан сделают прибор, с помощью которого мы сможем обнаружить барьер. Это поможет нам находить безопасные окна для транспорта и людей. Пока что доставляем грузы автоматическими Скайланами и грузовыми платформами. Вот такие дела у нас. Стэн, поможешь нам?» — неожиданно спросила Чинта. Стэн почесал затылок. «Я помогу», — звонким голосом сказала Энола. Она оторвала от дерева кусок коры и с удовольствием начала жевать. «Я много всего знаю и умею. Мама научила». Чинта улыбнулась. «Без твоей помощи, Энола, нам не обойтись. А если еще поможет твой папа, то мы точно улетим все с этой планеты». Энола выплюнула кусок коры и вытерла ладошкой рот. «Папа поможет, я знаю. Правда, папа?» «Помогу, конечно. Но мне надо осмотреться и все изучить. Много новой для меня информации. Я про барьер, экран и все остальное». «Да, конечно», — сразу ответила Чинта. «Осматривай, изучай. У нас от тебя нет секретов. Ходи где хочешь, смотри на что хочешь. Если что-то непонятно, я объясню». Такая сговорчивость несколько удивила Стэна. Но он ничего не сказал. Люди бывают разные, и не только люди. Я бы осмотрел корабль и ваши посты», — медленно проговорил он. «Еще я бы хотел осмотреть вблизи барьер. И это возможно?» «Да. Корабль и посты можешь осмотреть прямо сейчас, если не устал. К барьеру пойдем завтра, хорошо?» «Хорошо. Тогда пошли». Чинта, Стэн и Инола отправились осматривать корабль и ближайшие посты. Охотник сопровождал их. У него были свои планы. Какие именно, узнаем позже.